Кардинг тяжело качнулся вперед и с глухим стуком упал на сверкающий белый пол. Посох выкатился из его руки и сам собой принял вертикальное положение. Коин ткнул обмякшее тело носком ноги. «А я ведь предупреждал», — сказал он. «Говорил ему, что будет, если он еще раз прикоснется к посоху. Но кого он имел в виду?» Волшебники разразились кашлем и внезапно крайне заинтересовались состоянием своих ногтей. «Кого он имел в виду?» — требовательно переспросил Коин. Авин Харкадли, преподаватель закона, снова обнаружил, что окружающие его волшебники расступаются, как утренний туман. Не двинувшись с места, он словно шагнул вперед. Его глаза бегали по сторонам, точно загнанные в ловушку зверьки. Начал он и неопределенно взмахнул тонкими ручками. «Видишь ли, мир, то есть реальность, в которой мы живем, ее можно рассматривать, если можно так выразиться, как резиновую простыню». Он замялся, сознавая, что этой фразе не грозит попасть в сборник популярных цитат. «Таким образом она искажается», — торопливо продолжил он. «Растягивается под воздействием какого бы то ни было количества магии, а если мне будет позволено упомянуть об этом, слишком большой магический потенциал, собранный в одном месте, заставляет нашу реальность опускаться вниз. Хотя, разумеется, не следует понимать этот термин буквально, поскольку я не имею в виду физические измерения. В общем, существует обоснованная теория, что применение определенного количества магии может, скажем так, прорвать действительность в самой нижней точке и, возможно, проложить дорогу обитателям или, если использовать более корректный термин, аборигенам, которые обитают на нижней плоскости, называемой разными болтунами подземельными измерениями, и которых, видимо, благодаря разнице в энергетических уровнях, естественным образом притягивает яркость этого мира. Нашего мира. Наступило характерное долгое молчание, которое обычно следовало за речами Хакардли, и во время которого слушатели мысленно расставляли запятые и воссоединяли разразненные куски предложений. Губы Коина какое-то время беззвучно шевелились. «Ты хочешь сказать, что этих существ притягивает магия?» — спросил он наконец. Его голос изменился. В нем отсутствовала былая резкость. Посох висел в воздухе над распростертым телом Кардинга и медленно поворачивался вокруг своей оси. Глаза всех волшебников в зале были обращены на него. «Похоже, что да», — кивнул Хакардли. «Люди, изучающие подобные вещи, говорят, что о присутствии обитателей нижних уровней возвещает грубый шорох». Лицо Койна озадаченно вытянулось. «Они жужжат», — услужливо подсказал другой волшебник. Мальчик опустился на колени и оглядел Кардинга. «Он совсем не шевелится», — с любопытством заметил он. «С ним случилось что-то плохое?» «Если можно так выразиться», — осторожно ответил Хакардли, — «он умер». «Жаль, что так вышло. Я подозреваю, он разделяет твою точку зрения». «Но я могу помочь ему», — заявил Коин. Мальчик вытянул руки, и посох скользнул ему в ладонь. Будь у посоха лицо, он бы ухмылялся. Когда Коин снова заговорил, в его голосе опять зазвучали холодные сухие нотки, словно звуки отскакивали от стальных стен. «Поражение наказуемо, а, следовательно, победа — это награда», — заявил мальчик. «Извини», — переспросил Хакардли, — «я тебя не понял». Коин развернулся на каблуках и зашагал обратно к своему креслу. «Мы не должны бояться», — сказал он, словно отдавая приказ. «Подземельные измерения какие-то. Если они побеспокоят нас, им конец. Истинный волшебник ничего не убоится. Ничего». Он снова рывком поднялся на ноги и подошел к подобию диска. Макет был точным до мельчайших деталей. В нескольких дюймах от пола по межзвездным глубинам медленно плыл призрак великого Атуина. Коин пренебрежительно махнул сквозь него рукой. «Наш мир — это мир магии», — объявил он. «И кто сможет противостоять нам здесь?» Хакарле показалось, что от него ждут какого-то ответа. «Никто», — откликнулся он, — «кроме богов, разумеется». Наступила мертвая тишина. «Кроме богов», — спокойно уточнил Коин. «Ну да, но мы не вызываем богов на состязание. Они делают свою работу, мы делаем свою. Зачем? Кто правит диском? Волшебники или боги?» Хакарли на миг задумался. «Волшебники, разумеется, но, так сказать, под руководством богов». «Когда вы нечаянно проваливаетесь одной ногой в болото, это довольно неприятно. Но гораздо неприятнее, когда вы опускаете вторую ногу и видите, что и она исчезла с тихим хлюпающим звуком». «Понимаешь ли, волшебники, — торопливо продолжил Хакардли, — значит, мы менее могущественны, чем боги, — осведомился Куин. Кто-то в задних рядах зашаркал ногами. «Ну, и да, и нет», — выдавил Хакардли, ушедший в трясину уже по колени.